Шах почувствовал первую истягивающую ломоту в суставах. Это еще было терпимо, но через полчаса, если не двинуться, то есть уколоться, эта ломота станет невыносимо изматывающей, до боли в глазах. Нужно срочно что-то украсть и купить Ханку спасательную буро-жирноватую каплю опиума, застывшую на чеке кусочки полиэтиленовой пленки. Ага, наконец. Двухвагонный трамвай «Семерка» выскочил из-за поворота с улицы Басина на улицу Ленина, и на подножке первой двери второго вагона висел хилый Семен. Благо двери в бакинских трамваях испокон веку никто не закрывает, во-первых, для прохлады, чтобы вентиляция была, а во-вторых, для удобства пассажиров. Каждый, если умеет, может на ходу запрыгнуть в вагон и спрыгнуть с него. Это в порядке вещей, даже пожилые азербайджанки порой решаются спрыгнуть на ходу, когда у поворота трамвай замедляет ход. Хилый Семен висел на подножке второго вагона и легким движением головы показал Шаху на руку торчавшего над ним очкарика. Даже издали Шах определил, что это Сейка. Шах подобрался здесь и большими красивыми прыжками догнал трамвай. Мазать, то есть легким касанием пальца снять ремешок, чтобы часы как бы упали сами в подставленную ладонь. Так вот, мазать эту Сейку нельзя, она на сплошном браслете, поэтому работа предстоит непростая. Ухватившись за поручень, Шах запрыгнул на подножку и грубо толкнул Семена вверх, чтобы тот толкнул очкарика, намаячившего у него за спиной Рафика. «Ты чего прешь?» — стал провоцировать драку Семен. «Пошел ты нахуй!» — снова толкнул его Шах. «Ах ты, сука!» — замахнулся на него сверху Семен. Очкарик, конечно, попятился в вагон подальше от этих хулиганов, но сзади его подпирал Равка Гайказян, которому Семен крикнул с подножки. «Гайка, наших бьют!» И теперь они вдвоем, Равка через голову мешающего ему очкарика и Семен, стали лупить Шаха по плечам и голове, а Шах, будто бы озлобясь, ухватил Семена и стал стаскивать его на ходу с трамвая. «Сойдем, сойдем, поговорим, сойдем, падла!» В этой потасовке главное было устроить для очкарика максимальную давку. И в тот момент, когда он будет выдираться из плотного кома дерущейся троицы, нужно на секунду захватить его руку с часами и зажать подмышкой так, чтобы, выдергивая руку из драки, он уже выдергивал ее без часов. И все шло красиво, как по нотам. Не зря же они прошли такую школу у генерала. Тот тренировал их месяц профессионально, как в лучших театральных школах. Генерал был королем бакинской шпаны. Конечно, не всех тех тысяч хулиганов, дикарей, босяков, а грошей и прочей неуправляемой публики, которая кишит в этом огромном миллионном городе, а шпаны профессиональной, курящей воровской, которую он сам и создал. Еще года 3-4 назад, когда Шах учился в 7 классе и только потаскивал из дома тайком от отца сигареты БТ, которые отец, полковник пограничных войск, получал в офицерском распределителе, и они с ребятами курили эти БТ на горке за Сабунчинским железнодорожным вокзалом, эта горка была тихим, неприметным местом мальчишеских игр. В диком кустарнике, отгородившем горку от остального мира, можно было трепаться и курить, удрав с уроков, мечтать и ругаться матом, читать затасканные возбуждающие книжки типа «140 способов индийской любви». А внизу, под горкой, за оградой, была железнодорожная станция. Оттуда уходили товарные и грузовые составы. И когда нечего было делать, можно было часами следить за погрузкой и разгрузкой вагонов, руганью грузчиков с диспетчером, суетой клиентов, ищущих свои ящики и контейнеры. Но вот однажды на горке появился генерал. Конечно, никто еще не знал его клички. Просто подошел к ним какой-то старый хрыч. Все, кто после 40 были для них тогда старыми хрычами. Так вот, подошел к ним старый хрыч, сказал, что он тренер по самбо и ищет ребят в детскую секцию. Осмотрев всех, он ни на ком конкретно не остановился, а увидев в руках у кого-то карты, предложил научить их игре в секку. Ребята и до того играли на деньги, просто так, для забавы, максимальный выигрыш был 30-40 копеек. Но с появлением генерала все стало медленно, но уверенно меняться. Возрастали ставки, игры становились все азартнее. Генерал сначала проигрывал легко, весело, он расставался с деньгами. За час он оставлял ребятам по 8-10 рублей, потом уходил, ссылаясь на какие-то дела, а ребята продолжали играть на его деньги, отыгрывая их друг у друга. На завтра выигравший появлялся в компании, хвастая новым ножичком или кубинской сигарой, купленной с выигрыша. Позже, через пару лет, когда Сашка стал одним из близких помощников генерала и получил свою кличку «Шах», он понял, что все эти регулярные проигрыши генерала по 8-10 рублей в день были началом точно рассчитанной психологической игры.